3. Гамов обычно появлялся, когда все были в сборе. Сегодня он пришел первым, показывал, что предстоит обсудить проблемы трудные и принять решения необычные. Я предупредил Гамова, что приглашаю Елену. Она пришла ко мне, мы отправились в зал. Гамов сидел на своем постоянном месте сбоку от меня. Я открыл заседание. Министр здравоохранения доложит вам об эпидемии в странах наших противников. К сожалению, эпидемия грозит и нам. Елена изложила те же сведения, что вчера вечером, только оснастила их цифрами. Картина стала еще безрадостней. После нее говорил Омар и Сира. У этого человека для всех случаев жизни имелись сообщения из печати и отчетов журналистов. Они тоже не скупились на грозные прогнозы. Один из наездников пера даже живописал скорую гибель всего человечества, ибо против водной аллергии нет реальной защиты, кроме полного запрещения воды. А хрен редьки не слаще. Информаторы прищепы докладывали о панике у врагов. Карина шлет Кортезии мольбы о помощи. А Ментола трижды созывал секретные совещания. Клуры ввели медицинский контроль в портах. Уже обнаружено несколько случаев водной аллергии. Что-то похожее на водную аллергию открыто и в наших оккупационных войсках в Патине и Нардаге, сообщил Пиано. И хотя он улыбался иногда, и при сообщениях о поражении своих войск даже отдаленной улыбки не было на его жизнерадостном лице. Толстяк Готлиб Бар не изменил своему природному оптимизму. Он считал, что правительства стран, пораженных эпидемией, примут свои меры. Нам надо посмотреть, что им удастся. «Мне отвратительно безмятежно ожидать, пока чудовищная гибель обрушится на нас», — с волнением сказал Гамов. «Эпидемия поражает прежде всего детей. Если станут гибнуть дети Латании, мы будем навечно опозорены. Никакие победы на фронтах войны не оправдают нашей вины перед собственными детьми. Семипалов, вы ночью говорили мне, что у вас возникли две идеи борьбы с водной аллергией. Слушаем вас». Гамов редко высказывался с такой категоричностью. Я внутренне даже восторжествовал. То, чего я хотел потребовать от ядра, шло гораздо дальше любых требований Гамова, но шло в том направлении, какого он ожидал. Я все же был хорошим его учеником. «Нет, Гамов, вы ошибаетесь», — сказал я. «Нельзя отгородиться от поползновений к границам эпидемии. Она преодолеет любые запоры и заслоны. Не отгородиться, не отогнать, а истребить ее в тех гнездах, где она зародилась и откуда нагло выползла. Вот мой план. Но для этого придется презреть все государственные границы, не посчитаться даже собственными военными выгодами. Ибо речь идет о судьбах мира, а не отдельных стран, наших или чужих. Я знал, какие тяжкие требования предъявляю, и не был уверен, что все согласятся. Они просты, мои предложения», — продолжал я. «Водные поры в атмосфере – вот что стимулирует ярость эпидемии. Переселить весь Клур, всю Карину, а также Родер, Ламарию, Патину и Нардак, которым эпидемия подползает. Знойные пустыни Торбаша, Собраны или Лепеня Великого, вне человеческих возможностей. А почему бы не превратить эти страны хотя бы на год в подобие степей Собраны и Лепеня? Если Штупа перебросит все свои метеогенераторы в Патину, Ламарию, в Нардак, и если его не ограничивать в расходах энерговоды, то ни одна туча не пересечет берегов тех стран, где уже свирепствует эпидемия. Я верно излагаю ситуацию, генерал Штупа? Даже наш главнокомандующий Альберт Пиано не утруждал себя вставанием, когда говорил речи на ядре. Но Штупа вставал, даже подавая реплики. Мощь наших метеогенераторов достаточна для отражения любого циклона с океана, если не будет могучего противодействия. Такого противодействия ни Клур, ни Карина не окажут. Устроить знойное лето в приокеанских странах могу. Единственным, кто высказал сомнения в эффективности моего плана, был наш министр милосердия. «Нет, я не против, нет», — высказался он. «Но такая огромная метеоакция погубит урожай в Клуре и Карине. Они воспротивятся. Вы не опасаетесь этого, Семипалов? Всего, что делают воюющие с нами страны, надо опасаться. Без этого не одержать победы», — возразил я. «Но и уступать противнику ведь тоже не принято, правда? И я рассчитываю на их разум. Им придется выбирать либо полные полки в магазинах и заваленные гробами кладбища, либо опустевшие магазины и спасенные дети. Не сомневаюсь в их выборе. Пустые магазины и спасенные дети. Но разве одно знойное лето истребит эпидемию? А если она притихнет, а на другой год возродится? Сколько лет она в Карине таилась? Вот чего я боюсь. «Правильно боитесь», — сказал я. Многое зависело от действий Пиана, и была удача в том, что он высказывал те опасения, какие именно ему потом практически рассеивать. Ночью я сказал Гамову, что у меня две идеи по борьбе с эпидемией. Одну я высказал – насильственное сухое лето в пораженных эпидемией странах. Теперь слушайте вторую. Искусственных лекарств против водной аллергии нет, но натуральное женское молоко обрывает аллергию. Значит, нужно снабдить грудным молоком всех больных. Дальше я предложил объявить у нас в стране женское молоко государственным достоянием. Каждой кормящей матери сдавать его полностью в больнице, а детей своих кормить молоком искусственным. Для здорового ребенка оно не хуже естественного. Часть собираемого молока оставлять как резерв, препятствующий вторжению эпидемии в наши рубежи, а большую часть передавать в страны, захваченные эпидемией. И оплачивать женщинам молоко многократно выше искусственного, предоставить матерям заодно и льготное продовольствие. У пустовой-то огромные средства, пусть он истратит часть своих миллиардов на подлинный акт всемирного милосердия. И пусть закупает грудное молоко не только у нас, но и во всех странах мира, особенно в тех, где эпидемия уже сражает детей и взрослых. Вы оплатили целым состоянием несколько литров крови, тайно отданной врачом Готлибом Хотой, нашим раненым пленным, обратился я к пустовойту. Столько денег за женское молоко вы платить не сможете. Молока потребуется много больше, чем было крови в теле Хоты. Но почему не платить за него столько, чтобы это стало для рядовой матери экономически выгодно? Наши противники не введут монополии на женское молоко, препятствовать его закупам не будут. Оно ведь пойдет на спасение их граждан, маленьких и больших. Облагодетельствовать своих врагов, презрительно бросил Гонсалес. И их, холодно парировал я. Но прежде всего нас самих. Наши дети, все мы под угрозой, Гонсалес. Спасая детей врага, мы спасаем наших детей. Ведомство, возглавляемое Пустовойтом, называется Международной компанией милосердия. И если оно не сможет организовать международное милосердие, то грош ему цена. И грош цена нам самим, ибо мы станем лгунами и лицемерами. Мастерами лишь обещать добро, но не делать его, когда в нем нужда. Мне стыдно будет глядеть на себя в зеркало. Показывая, что споры исчерпаны, Гамов объявил. Предложение принимаем, будем их выполнять. Вудвард, ваше мнение о реакции противников? Я всегда с интересом слушал Вудварда. И не потому, что он не принадлежал говорунам, и каждая речь его становилась маленьким событием. Просто он находился в особом положении. Я не смог бы исполнять его нынешние должности, быть министром державы, воюющей с его родиной. Он в родной Кортезии искал некой высшей справедливости, но обрел ли он ее у нас? И он не перестал любить Кортезию, очень многое в ней ценил. И не раз я уже писал об этом, ставил нам в пример ее деловитость, высокий уровень жизни. Мы стали для него образом творимого будущего. Кортезия отодвинулась в прошлое. Она исчерпала свои творческие возможности, он видел это со скорбью. Но будущее еще только будущее, а прошлое еще пребывало в настоящем. Я бы сказал о нем и так, он сделал ставку на ребенка против созревшего мужчины. Значит ли это, что ребенок во всем превосходит зрелого мужчину? Разумеется, я не сомневался, что Вудвард мой план примет. В нем не было вреда его народу. Но глубинная польза людей и непосредственная выгода правительств не всегда взаимно корреспондируют. У дипломатии свои законы. Вудвард ответил, как я надеялся, но по-иному, чем я ожидал. Диктатор, вы объявили, что поведете войну, отвергающую все общепринятые обычаи и законы. То, что предлагается сейчас, больше, чем простая неклассичность. Помощь нашим врагам остаться живыми и здоровыми. Насильно им помочь, если добровольно не примут помощи. Отход от классики превращается в парадоксальность. Парадокс насильственного вызволения врагов из беды ошеломит их сознание, взволнует все души. Таков первый мой вывод. Он обращался к одному Гамову, хотя внес предложение «я, а не Гамов», и хотя «я, а не Гамов» председательствовал на ядре. Все это были пустяки. Каждый из нас знал о себе, что он не больше, чем высокий чиновник в аппарате диктатора. И если бы не присутствовала Елена, я и не заметил бы некорректного поведения Вудварда. Но Гамов угадал мое недовольство. «Очень рад, что вы одобряете идеи Семипалова», — сказал он. «Я тоже их одобряю. Но вы не ответили на мой вопрос. Какой реакции ждать от наших противников? Не враги же они своего народа. И я согласен с Семипаловым, что министру милосердия после раскрытия лагерей военнопленных для посещения родных и продовольственной помощи представляется новая возможность большого милосердия». «Подведем итог», — сказал Гамов. «Вудварду оповестить все страны о начале массовой борьбы с эпидемией. Устовоиту установить самые высокие цены в латах и золоте на грудное молоко. Срочно наладить сбор молока и его транспортировку в опасные районы. Устовоит, вы согласны?» Пустовой только заметил, что сбор молока надо поручить энергичным женщинам, добавить бы их в его аппарат. Гамов вспомнил о заокеанской администрации помощи военнопленным. Она целиком из женщин. И каких? Это Норма Фрис, профессор математики. Ведь такая дама, пусти ее, любому быку рога свернет. Идеальный председатель для женского комитета спасения от водной аллергии. И та удивительная женщина, застрелившая своего дурака мужа и пригрозившая прикончить Аментолу, если ее оправдают. Аментолу застрелить не дадут, но почему ей не возглавить комитет по сбору женского молока в Кортезии? Перевести из фондов пустовой это деньги. Она и в своей Кортезии соберет еще не меньше, и хлынет поток спасительного молока из-за океана. И еще одну замечательную женщину привлечь. Людмила Милошевская, поярче и поэнергичнее всех остальных. Сейчас она примеряет двух политических петухов. Вождя своей партии Понтия Макварда и его заклятого друга в новом правительстве Велькомира Торбу. И чаще становится на сторону врага своей партии Велькомира, тот все же умней Понтия. Что вы смеетесь, Семипалов? Вспомнил спектакль, который вы разыграли в Патине. Зрелище было впечатляющее. Хочу предложить еще одну женщину, проектируемый вами Верховный женский совет, который станет чем-то вроде зародыша объединенного международного женского правительства. Звучит сильно, не правда ли? Я говорю о дочери Путрамента. Не знаю, сколько в этом диком зверьке натуральной женственности, но что она не уступит всем перечисленным вами дамам в бурной энергии, поручусь головой. Во всяком случае, я поостерегся бы безоружным встретиться один на один с этим рыжекудрым, веснушчатым, диким представителем так называемого слабого пола. А если вооружить ее правом приказывать целой армии подчиненных женщин? В Нардаге она перемешает небо с землей. Им ведь близость с Кариной в нынешней обстановке особенно грозна. Никто не возразил против участия Луизы Путрамент в проектируемом Международном женском комитете спасения. Я назначил короткий перерыв и проводил Елену. «Все было так интересно и так важно», — сказала она восторженно. «Да, ты вся замерла от восхищения, когда Гамов говорил. Я очень рада, что ты это заметил. Он диктатор и, стало быть, тиран, но временами поражает такой человечностью. Но ты не заметил другого, Андрей. Ты не увидел, как я слушала тебя. Тебе в эту минуту было не до меня. А я любовалась тобой. Ты был прекрасен. Ты был проникновенно глубок. Я еще не знала тебя такого и так рада, что довелось узнать. Что Гамов, он всегда хорош, а ты сегодня был выше Гамова. Так бесконечно важно все, что ты предлагал. Ты преувеличиваешь, в тебе говорит любовь». Я смутился, восторженность раньше не была свойственной Елене. «Да, и любовь, разве это плохо? Скажи, ты вчера случайно появился в своей квартире или решил воротиться? Я могу ждать тебя сегодня?» Я сказал очень серьезно. «Елена, вчерашний день сохранится в моей памяти как один из лучших дней моей жизни. Я буду мечтать о повторении наших встреч. Не сердись, Елена, я сегодня не приду. И не знаю, когда сумею прийти».